управляет созвучие. Джон Килли. Иная физика Джона Килли и учение живой этики. О.М. Порожникова. Ныне науке препоручается дать то, что не смогла дать религия, то есть знание материи и космоса. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 404. В настоящую эпоху наука и религия, как разные формы познания мироздания, совершенно разобщены между собой. Однако в эзотерической доктрине можно найти праведческое высказывание о том, что наука будет успешной лишь в случае слияния с метафизикой, которую можно рассматривать как сокровенную религию мудрости. Напоминаем, что речь идет о возможностях науки конца XIX века. Примечание редактора. Более 100 лет назад такое слияние произошло. Джон Килли, проявляя свою гениальность в столь разных областях, как техника и спиритуализация общественной жизни, совместил земной и надземные планы в своей физике симпатических ответных вибраций. Эта наука имеет своим предметом гармонию и содержит идею о происхождении всего сущего из одного источника единой жизни. Концептуальный базис этой науки – изучение вибраций как основы всех явлений и внутренней связи между объектами проявленного мира. Надо полагать, Джон Килли прозревал необходимость создания в будущем фундаментальной науки о вибрациях. Но и в настоящее время можно углубляться в познание вибраций при изучении музыки, ибо последнее является не только искусством, но и наукой о вибрациях звука. Большая часть физики симпатических вибраций посвящена поэтому математической и философской основе музыки. Созданная Джоном Килли область физики основное внимание уделяет внутренней природе и взаимодействиям вибраций, отраженным в частности в законе, по которому любая энергия имеет свою реакцию, обратное действие или ответную вибрацию. Это универсальное явление во многих аспектах рассмотрено в учении живой этики, где отмечается, что каждая энергия имеет свою ответную вибрацию. В учении подобный феномен называется также созвучием или взаимопритяжением тождественного. Созвучие можно представить и как соответствие, приемлемость, восприимчивость, отклик, отзывчивость, симпатию. Осознанное созвучие выступает в роли понимания и восприятия внутренней сущности явления. Созвучие может устанавливаться и без активного участия сознания при условии принадлежности субъектов к одному и тому же вибрационному ключу. В учении живой этики созвучие представлено как одно из фундаментальных основ бытия. Особенно ярко оно выявляется в духовной и психической жизни людей. Тяжелое текущее состояние человечества объясняется в учении утерей основной массы людей тонкости чувств, а значит и тонкости восприятий, что делает невозможным приемлемость высших пространственных энергий. В этой связи говорится об ответственности человека за выбор близких ему созвучий, ибо духовный магнит каждого человека создает своими устремлениями к высшим или низшим планам бытия сферу притяжения, собственный внутренний мир или же мир своего сознания. Эта сфера окружения человеческого духа образуется, когда то или иное состояние сознания вызывает соответственную реакцию пространства и притяжение созвучных элементов. Человек созвучит чему-то всегда. Камертоном является мысль, каждая мысль согласуется с той сферой, к которой принадлежит. Постоянное взаимодействие с пространством в соответствии с тональностью вибраций собственного фокуса сознания особенно ярко выявляется в процессе творчества. Так называемое «вдохновение», писала Елена Ивановна Рерих, часто не что иное, как созвучие вибраций.